Если на ту сторону я уйти не могу, значит, нужно прорываться через эту. А для этого сначала найдем место, где заканчивается закольцованный кусок. Валерка еще не знал, как он будет это место искать, но появление хоть какой-то цели здорово подняло настроение. В крови бурлила лихорадочная активность и жажда деятельности, совсем ему не свойственная. Парень даже приостановился на секунду. «Со мной определенно что-то не так», — мелькнула здравая мысль, и чуть не ускользнула, смытая желанием действовать. Диким усилием воли Валерка ее все-таки задержал. Помогло только чувство ответственности за товарищей. Если из-за его капризов на друзей ополчатся местные хозяева, будет совсем неприятно. «Так, ребята, я понимаю, что веду себя неадекватно», — парень говорил, и сам чувствовал, что даже слова вылетают с совершенно неприличной скоростью. «Это может быть из-за груза, не знаю, князь, но хорошо, что ты сам это понимаешь». «Понимаю, но удержаться не могу. Давайте я передам кому-нибудь эту штуку», — Валерка не называл камень по имени, «на случай, если деви их слушают. Если отпустит, значит, в нем дело. Но если не отпустит, извиняйте, я буду дальше упираться. Бороться с этим совершенно невозможно». Камень принял Леха, остальные отказались рисковать. Демьян сказал, если что, Старлей вряд ли сможет им воспользоваться, даже если пожелает, так что и опасность минимальна. Птицын постоял с минуту, пытаясь оценить изменения в собственном состоянии. Леха, к слову, тоже сосредоточился, чуть ли не глаза закатил. Явно опасался, что ему передали шило в заднице, от которого у него сейчас тоже проснется жажда деятельности. Тщетно. Валерка по-прежнему не мог оставаться на месте, и в то же время Леха только плечами пожал. Он, наоборот, с удовольствием бы посидел на камнях. «Все, не могу больше», — сдался проводник. «Пойду, разнесу тут все вдребезги и пополам. Кто не спрятался, я не виноват». Правда, вопреки собственным словам, парень и не думал буянить по-настоящему. Просто снова пошел по коридору, медленно, крадучись и очень сосредоточенно. Сам удивился, когда действительно заметил склейку. В одном месте коридор был чем-то похож на неудачный кадр панорамы, снятый на телефон. Будто у неумелого фотографа слегка дернулась рука, и получилось наложение кадров. Вот, вот эта часть кирпича повторяется, и от этого он получается чуть длиннее, чем другие, и даже смещен вверх на миллиметр. Так идти, не заметишь, а если присмотреться, видно. Вот она, склейка. «Валера, а может не надо?» Оказывается, друзья не остались на месте, а пошли вслед за Птицыным. Он и не заметил. «Мне почему-то в этом месте неуютно. Хочется поскорее пройти мимо». «Нет уж», — ответственно заявляю, Валерка поднял голову вверх, обращаясь к гипотетически наблюдающим за ним девим. Почему-то он был уверен, что за ними наблюдают, что считаю ограничение своей свободы без объяснений причин вопиющим нарушением моих прав. Утверждаю, что я вправе от этого ограничения избавиться, хотя и попал сюда незваным гостем, невольно. Он еще не знал, как будет действовать, но чувствовал, здесь, вместе с клейки, только и можно выбраться из этого проклятого закольцованного коридора. Глава 17. Происходит знакомство с девими. Физические воздействия на место склейки никак не влияли. Валерка сначала ковырял это место ножом, потом пытался вытащить соответствующий кирпич. Все бесполезно. Краем уха слышал, как за спиной переговаривались друзья. Не стоит ему мешать, это Демьян кого-то останавливает. Я не чувствую на нем чар. Мне кажется, это что-то внутри. Если же чар остановив, мы только навредим. Но он выглядит как одержимый. Может быть, он кого-то подцепил, где-нибудь, какую-нибудь бестелесную сущность, духа. Я слышала, так бывает. Это Алиса, беспокоится. В присутствии Алатырь Камня, девочка моя, ты меня разочаровываешь. Насколько я знаю, основные свойства Алатырь Камня изучают в школе. Защита от вредоносных духов, одно из побочных свойств, но яркое. Знаю, знаю. Просто забыла. Он никогда себя так не вел. Мы ведь мало знаем о природе князя. Он, проводник, может, есть какие-то особенности поведения. Вдруг проводнику нельзя долго находиться под землей? Если честно, больше похоже на то, что он малость рехнулся. Это прагматичный Леха вставил свое замечание. Может, того, какое-нибудь обострение. Весна же приближается. Может, у него биполярочка? И сейчас как раз маниакальная фаза. Алексей, если ты не прекратишь называть Валеру психом, я откажусь с тобой разговаривать. Ты вечно его подозреваешь в чем-то постыдном и некрасивом. А между тем, душевно больные пахнут по-другому, болезнью. Не слишком явственно, но уж как пахнет Валера, я знаю лучше всех. Все у него в порядке. Блин, надо мыться почаще, мелькнула дурацкая, несвоевременная мысль. А то у Алисы обоняние чувствительное, да и у Демьяна и вообще на темной стороне много таких, чувствительных. Однако мысль как мелькнула, так и исчезла. Сосредоточиться на чем-то постороннем, не связанном с попытками выбраться из ловушки, было решительно невозможно. Кстати, да, Демьян прав, я ведь проводник, мне по природе положено находить пути между тем и этим, вот и надо искать. Сосредоточиться оказалось совсем несложно, где-то на краю сознания замаячила граница. Но ведь это не просто граница между темной стороной и верхним миром, рассуждал Валерка, это еще и граница между явью и навью. Это вообще граница, абстрактная, между всем, что угодно. Все еще сохраняя образ границы на краю сознания, Птицын поднялся на ноги, нащупал руку Алисы. Девчонка все-таки не выдержала, подошла поближе. Видно, хотела поддержать своим присутствием. «Хватайтесь друг за друга, ребята», — сказал проводник. «Хватит нам бродить по этому кольцу, пора идти дальше». И, дождавшись, когда все возьмутся за руки, шагнул. «Только не вперед», как это происходит в обычном пространстве, и не внутрь, как бывает, когда переходишь из одного мира в другой, скорее, немного в сторону, совсем чуть-чуть. То, что им удалось покинуть ловушку, парень понял еще до того, как открыл глаза. Осточертевший однообразный звук журчания воды вдруг изменился, в лицо как будто бы пахнуло свежим воздухом. Даже не так, воздух в тоннеле девьих людей и без того был довольно свежий, просто он практически не двигался, а тут, словно сквознячок подул. Ну, а открыв глаза, окончательно убедился, вышли. Коридор, по которому они теперь шли, был втрое шире, освещен ярче. Метрах встав впереди виднелось какое-то расширение. А, самое главное, по бокам от компании шли девьи люди. Не конвоировали, просто шли рядом, как ни в чем не бывало. Так же, как и первый увиденный, они были одеты в серо-белые плащи с капюшонами, только в этот раз капюшоны не был надеты на головы, и стало возможным рассмотреть лица более детально. Все внимание забирали большие, желтые глаза с черными кружками зрачков. Однако, присмотревшись, можно было разглядеть и большие, заостренные уши, лишь частично скрытые коротким белым пушком на макушке. Очень эти уши были похожи на таковые у летучих мышей. Птицын подумал, что девьи, должно быть, состоят с этими животными в родстве. Остальные черты лица у девьих оказались мелкими. Маленькие носы, тонкие, практически отсутствующие губы. Лица девьих людей не были неприятны, скорее, даже, наоборот, вызывали симпатию. Но ничего общего с человеческими. Это как смотреть в мордочку какого-нибудь лемура, причем не настоящего, а мультяшного. Забавно и вызывает умиление, но трудно воспринимать их, как людей. Здрасте. Птицын чувствовал себя да нельзя глупо. Как дела? Здравствуй, проводник. Здравствуйте, свита проводника. Один из девих повернул к Валерке лицо, вежливо улыбнулся, показывая мелкие, треугольные зубы. Дела нашей колонии идут хорошо, а теперь, мы надеемся, станут еще лучше. Вы очень удачно к нам зашли, мы давно ждали возможности контакта с проводником. А зачем тогда было устраивать эту жуть с закольцованным пространством? Поинтересовался Птицын. Мы обязаны были проверить. Мы узнали, что ты появился в нашей земле, и решили воспользоваться случаем. Наблюдали за тобой. Обязаны были посмотреть, как ты поведешь себя в той ситуации. Настоящий проводник не терпит принуждения и ограничения своей свободы. Его можно сломать, но тогда он не сможет больше правильно исполнять свою роль. Миру такой проводник не нужен. Мы не пользуемся услугами таких проводников. Да что ж такое? Валерка не выдержал. Видно, еще не отошел от стресса, поэтому не сдержался. Я не пойму, все сидят и за мной в окошке подглядывают. Почему все обо мне все знают? Даже то, чего я сам не знаю. Я что тут под наблюдением? Вам, блин, заняться больше нечем, кроме как следить за каждым моим шагом. Нашли тоже клоуна. Мне, может, отчитываться? И какого черта нельзя было просто спросить? Верхние люди иногда говорят вещи, не соответствующие действительности. Вспышка проводника ничуть не смутила девих. Мы не умеем правильно определять такие случаи, поэтому предпочитаем проверять самостоятельно. Не стоит гневаться, проводник. На гнев тратится энергия. Мы ведь не причинили тебе вреда, лишь убедились, что ты настоящий проводник. Зато теперь мы будем с тобой сотрудничать к обоюдной выгоде». Птицын только рукой махнул. «Неприятно чувствовать себя как под микроскопом. Кого не встретишь на темной стороне, все о тебе что-то знают, наблюдают, и еще выводы о тебе какие-то делают. Интриганы, блин, мышеухие», — мысленно выругался Птицын. Между тем компанию привели в пещеру. Даже не пещеру, а зал, слишком ухоженное и красивое помещение. Стены покрыты резными изображениями всяких тварей, большинство из которых Птицын даже не узнал, потому что плохо знает подземную фауну. Мыши, змеи, черви, насекомые, кроты. Жители поверхности привыкли в основном брезговать этими существами, а здесь они были нарисованы так тщательно и с таким уважением, что Валерка даже залюбовался. Еще и казалось, что они двигаются, из-за немного дрожащего освещения, отчего тени слегка меняли свое положение. Вот как можно червяка вырезать так, чтобы он вызывал умиление — загадка. Тем не менее, удивив получилось, иначе как объяснить то, что Валерка, будучи голодным и усталым, первым делом обратил внимание именно на убранство зала, а не на столы, расставленные в центре, с едой. Ох, красота какая! Убранством подземного зала восхищался не только Птицын. Даже Леха, старавшийся при посторонних сохранять невозмутимый вид, не удержал лицо и с раскрытым ртом любовался барельефами. «Нам приятно, что вы оценили наше искусство», — раздался скрипучий голос одного из девих. Птицын вздрогнул, совсем забыл о том, что они в этой пещере не одни. «Мы хотим предложить принять пищу. Совместный прием пищи – важный атрибут социальных взаимодействий верхних жителей. Для нас он тоже имеет значение. К тому же, судя по вашему внешнему виду, вам требуется подкрепить силы». Только теперь Птицын обратил внимание, что столы уставлены яствами. Очевидно, пока они раз за разом проходили один и тот же отрезок штольни, подземные жители готовили теплый прием. Судя по запахам, доносящимся от столов, действительно теплый. Валерка, правда, предпочел бы переодеться сначала во что-нибудь сухое и чистое, а еще лучше сначала помыться, но требовать такого от гостеприимных хозяев постеснялся. Хотя и понимал, что деви, скорее всего, просто не обратили внимания на такие мелочи. У Птицына вообще пока что создавалось впечатление, что деви очень плохо знают жителей поверхности и с трудом их понимают. Слишком закрытое сообщество, слишком редко выходит на контакт. «Интересно, а чего им от нас надо-то?» — заинтересовался Валерка. «Точнее, от меня. Вон как встречают приветливо, если не считать того клятого коридора. Наверняка о чем-то договориться хотят». Деви, однако, не спешили объяснять, чего хотят от незваных гостей. Усадили за стол, сами расселись. Валерка в этот момент почувствовал себя, как какой-нибудь свадебный генерал, а то и вовсе приглашенная звезда на корпоративе. Трапезничающие чинно поглощают пищу, изредка перешептываясь. Разобрать что-то невозможно, слух у местных, очевидно, очень чуткий, если судить по размеру ушей, так что обычному человеку эти перешептывания недоступны. Удивительно, что хоть что-то слышно. Валерка бы не удивился, если бы деви могли общаться между собой с помощью ультразвука. В общем, смущающая ситуация, однако, когда перед ним поставили блюдо с едой, все смущение куда-то исчезло. «Валер, а ты знаешь, из чего сделано это блюдо?» — осторожно спросил Старлей, устроившийся по правую руку от Птицына. «Понятия не имею», — проглотив порцию чего-то мясного с ореховым привкусом, ответил проводник. «Да не переживай, вон как Глеб уплетает, значит, знает, что съедобно». «Я понимаю, что съедобно», — тихо сказал Леха, — «просто опасаюсь. На мясо похоже, но вроде не мясо». «По мне, так лучше не задумываться», — ответил Валерка, — «а то аппетит может пропасть. А так, по-моему, очень вкусно. Это кушанье сделано из личинок земляных ос, личинок муравьев, подземных грибов и корней растений с некоторыми дополнительными специями», — объяснил диви человек, который ухаживал за гостями. «Нам приятно, что вам нравится это блюдо». «Вот», — многозначительно поднял палец Птицын. «Сам понимаешь, во многих знаниях многие печали. Во всех культурах положено отдавать должное гостеприимству хозяев». Вот и Валерка, не переменившись в лице, продолжил лопать кушанье. Впрочем, переварив новость, он отбросил отвращение. Еще и Леху локтем слегка пихнул. Дескать, продолжай есть, и нечего принцессу из себя строить. В конце концов, в каком-нибудь Китае и верхние люди что-то подобное едят и нахваливают, так что какая разница. Тем более, действительно вкусно. Необычно только, были и знакомые блюда. Правда, они тоже немного отличались на вкус от привычных вариантов. Наверное, Дивье добавили какие-то свои, фирменные ингредиенты. «Скажите, вы довольны нашим гостеприимством?» – с любопытством спросил один из Дивьих. Валерка все никак не мог выбрать момент, чтобы поинтересоваться у Демьяна или Глеба, нормально ли это, что у них до сих пор не спросили имен и сами не представились. «У вас очень вкусные блюда», – чтобы не врать, – ответил Птицын. «И очень красивый зал. Я с большим удовольствием рассматриваю эти барельефы. Невероятно красиво и сделано с большим мастерством. Каждый из нашего народа стремится повторить красоту, которую довелось ему видеть в течение жизни. Мы считаем, это важно. В более старых залах есть другие сюжеты. Битвы, открытия. Нынешнее поколение пока не отметилось большими свершениями. Мы хотели бы оставить за собой нечто более значимое, чем просто красоты нашего мира. Думаю, у вас еще будет шанс», — дипломатично ответил Валерка. «Мы тоже так думаем. И мы надеемся, что вы сможете нам помочь. Я с удовольствием, если это будет в моих силах и не нарушит планов». «Это в твоих силах, проводник, и не может нарушить твои планы. Ведь мир уже возложил на тебя задачу помогать тем, кто хочет перейти с одной стороны на другую, и следить, чтобы пришелец принес пользу обеим сторонам, а также не нанес вреда». С такой интерпретацией собственной миссии Валерка еще не сталкивался, но она ему понравилась. «Хоть кто-то сказал, что именно от него требуется. Мы бы хотели воспользоваться твоими услугами», — продолжал между тем Диви. «Видящие наших добрых друзей Берендеев сказывали, что люди верхнего мира научились менять подземелья. Сказывали, что подземелья велики и обширны настолько, что даже нам, мастерам подземного мира, не снилось. Ну, пожалуй, что да, в чем-то они вас действительно превзошли», — не стал врать Валерка. «Наверное, не во всем. По крайней мере, таких закольцованных коридоров, из которых мы недавно выбрались, наши делать не умеют. И таких красивых барельефов тоже. Хотя в Москве метро, конечно, тоже очень красивое. Москва – это город верхних людей, в котором живет правитель всех окрестных земель», — уточнил Диви. «Это слишком далеко. Возможно, когда-нибудь один из моего народа решится на столь далекое путешествие. Но пока нам будет достаточно посмотреть местные достижения. Но не только. Мы бы хотели узнать, как люди смогли это сделать. Прочитать книги, которые они читали. Научиться делать инструменты, которые умеют делать люди из верхнего мира. Вот тут я, боюсь, мало чем смогу помочь», — честно признался Птицын. «Думаю, это нужно в строительный институт, хотя я не уверен, что у нас готовит М. Даже не знаю, как называется эта профессия». В голове крутилось слово «маркшейдер», но Валерка не был уверен, что правильно помнит значение. Впрочем, собеседника не слишком интересовали такие подробности. Его гораздо сильнее заинтересовало другое. «Институт – это ведь учебное заведение», – уточнил Диви. «Очень важное учебное заведение, в котором учат быть большими учеными». Валерка вспомнил, как в юности бухал со студентами из стройка. Если честно, не было похоже, что все они станут большими учеными. Как и сам Валерка, впрочем, который тоже вуз закончил. «Ну, можно и так сказать», — осторожно ответил парень. «Те, кто хочет учиться, иногда ими становятся. Но не все, насколько я знаю. И там есть целый институт, посвященный строительству». Собеседник впервые за все время переговоров проявил волнение. Не только он, вокруг, как волны по воде, расходились перешептывания. «Ну да», — немного растерянно ответил Птицын. «Поразительно. Мы должны побывать в этом учебном заведении. Мы должны прослушать все курсы, дабы набраться знаний. Знания – это важно». Птицыну захотелось куда-то спрятаться. Он представил себе, как приводит в верхний мир группу абитуриентов с большими желтыми глазами и острыми, треугольными ушами, и ведет их в приемную комиссию. «Это косплееры», — скажет Птицын. «Но они – прекрасные ребята и будут очень хорошо учиться. Только у них документов нет». «Леха вот говорил, что в России нет никаких людей в черном», — вяло подумал Валерка. Он уже слишком устал, чтобы бурно реагировать, к тому же после еды разморило, после такого, точно появится. «Может быть, давайте для начала ограничимся осмотром достопримечательностей», — жалобно предложил Птицын. «Я пока очень слабо себе представляю, как смогу организовать ваше обучение в строительном институте. Мы очень рады, что вы согласны». Собеседник растянул губы в улыбке. Валерку передернуло. Не от страха, он уже привык, и даже сообразил, что улыбка для дивих людей в целом не характерное выражение лица, скорее, попытка подражать жителям поверхности. «Когда это я успел согласиться?» – жалобно подумал парень. «Мы обсудим вопрос, чем сможем отплатить вам за помощь. Как только мы будем готовы, мы к вам придем». Глава 18. Валерка страдает от любви к животным. Солнце, небо, холодный ветер на лице, казалось бы, совершенно обыденные вещи. Валерка лежал на склоне холма, прямо на снегу, в так до конца не высохшей одежде, и ему было хорошо, и совсем не стыдно за то, что проявляет слабость, потому что рядом точно так же лежат друзья, с точно такими же блаженными лицами, даже невозмутимый и несгибаемый Демьян. После того, как дивьи люди получили согласие, праздник быстро закончился. Очень прагматичный народ, Валерка оценил, вежливо дождавшись, когда компания доест то, что осталось в тарелке. Дивьи дружно встали из-за столов и начали расходиться, тихо, как призраки, и почти незаметно. Всего через несколько минут праздничный зал почти опустел, Валерка даже не заметил, как остался только тот дивий, который вел беседу. «Я вас провожу», — сообщил посол. «Вы предпочтете отдохнуть у нас в гостях, или желаете вернуться на поверхность?» Птицын тогда едва сдержался, чтобы не заорать. «Конечно, на поверхность», — ответил сдержанно. «Мы и так уже загостились, да и есть неотложные дела, поэтому были бы благодарны, если бы вы проводили нас на поверхность». Собеседник молча развернулся и пошел в коридор, тот самый, из которого компания час назад вышла в зал. Вот только коридор оказался другой, совсем узкий, да и по высоте предыдущему проигрывал. Опять пришлось наклоняться, Валерке показалось, что он слышит протестующий скрип собственных позвонков. Они решительно не желали снова занимать неестественное положение, еще от прошлого раза не отошли. Впрочем, долго мучиться не пришлось. Буквально метров через 500 компания оказалась в тупичке. «Пожалуйста, уважаемый проводник, уважаемая свита проводника, не могли бы вы закрыть глаза?» – вежливо попросил сопровождающий. «Мне нужно открыть выход, а взгляды верхних людей могут помешать этой работе». Подглядывать никто не решился. Может быть, поэтому стоять с закрытыми глазами пришлось всего минуту. Потом в лицо пахнуло холодом и свежестью, а дивий разрешил открыть глаза и пригласил на выход. «Скажите, уважаемый сопровождающий», — решился спросить Птицын, очень уж его глодало любопытство, «как так вышло, что мы вошли через один коридор, а потом выходили вроде бы через него же, но это оказался совсем другой? Это какая-то магия?» «Вовсе нет», — покачал головой сопровождающий, «это наша способность. Мы живем под землей, мы любим землю, и поэтому она помогает нам сокращать путь, когда это необходимо. Я заметил, что вы очень утомлены и подумал, что в этот раз вы не сможете в полной мере восхититься нашими замечательными подземными галереями и пещерами. Однако в будущем, я надеюсь, вы еще не раз побываете у нас в гостях, поэтому не печальтесь. До скорой встречи, уважаемый проводник, уважаемая свита проводника. Если вам захочется побывать в гостях, подойдите к этому месту или к любой другой подземной пещере и позовите меня по имени. Если я не буду мертв, я приду и пропущу вас. А, КХМ, прошу прощения, как ваше имя?» Смутился Валерка. Может, дивий его уже называл, да Валерка как-то упустил этот момент, даже оглянулся на спутников, но те имели такой же недоуменный вид. Более того, сам сопровождающий тоже завис ненадолго. «Приношу свои извинения, я совсем забыл об отличиях жителей поверхности от нас. Мое имя – это набор звуков и запахов, который я воспроизвел при встрече с вами. Очевидно, вы не смогли его воспринять. Что ж, если перевести на язык верхних людей, меня можно назвать ищущий новое. Очень приятно», – слегка поклонился Птицын и назвал себя и остальных. «Я непременно запомню ваши прекрасные имена и передам другим», – растянул губы в улыбке ищущий. «КХМ, ну, еще раз спасибо за гостеприимство, мы пойдем тогда», – неловко попрощался Валерка и вышел. Удивляться тому, что они оказались на склоне холма прямо над бывшей водокачкой, а ныне – резиденцией клана, сил уже не было, как и на то, чтобы спуститься к водокачке. «Валер, а как ты планируешь их в институте учить?» – вяло спросил Леха. «Честно, понятия не имею», – признался Птицын. «А что ж тогда согласился?» «Где, блин, я соглашался?» – возмутился Птицын. «Я сразу сказал, что пока не представляю, как это сделать. Ну так надо было говорить, нет, и все. А пока не представляю, Это приглашение к переговорам. Блин, вот раз ты такой умный, сам бы с ними и разговаривал. Что ж сразу не сказал, там еще. Боялся, что они нас тогда не выпустят, сказал Старлей. А я типа не боялся, господа, вы что, ссоритесь? Обеспокоенно спросил Глеб. Нет, это у них так сказывается долгое напряжение, пояснил Демьян. Тем более оба понимают, что князь бы все равно согласился, даже если бы не боялся, что нас не выпустит. Мне даже интересно, что он придумает, чтобы деви имели возможность учиться. Валерке стало неловко. Действительно, зачем огрызался на Леху? Демьян все правильно говорил. Ребята, давайте приложим еще усилия, а то так и простыть недолго, предложила Алиса. Тут ведь совсем до дома недалеко. Валерка, кряхтя, встал, следом поднялись и остальные. Только Алиса осталась лежать. Вы идите, я еще минуточку полежу, жалобно попросила девушка. Птицын вздохнул, поднял ее на руки и пошел вниз. Лисица не нашла в себе сил протестовать. Появление замерзшей и вымотанной до невозможности компании было встречено обитателями резиденции с удивлением. Оказывается, их еще никто не ждал, а тем более, в таком виде. Удивление, однако, не помешало вурдалакам начать суетиться. У Валерки забрали Алису, та лишь печально вздохнула, расстроенная сменой средства передвижения. Остальным тоже помогли добраться до комнат, быстро принесли чистую одежду, а Андрей Иванович показал баню, которую деятельные вурдалаки успели построить за последние дни. Не совсем построить, конечно, просто приспособили под помывочную одно из пустующих помещений водокачки. Самое восхитительное, баня оказалась уже натоплена. Ребята Андрея Ивановича закончили обустройство как раз накануне, и теперь все активно ей пользовались, так что уважаемый проводник со свитой успел как раз вовремя. «Князь, я предлагаю с возвращением камня подождать до утра», — предложил Демьян, побрызгав на раскаленные камни из бочки с квасом. По парной разлился густой хлебный дух. «Будет невежливо, если ты заявишься к князю Игорю в таком состоянии». Валерка, не отвечая, подскочил, выбежал в предбанник, где оставил одежду, зашарил по карманам. «Фух, я уже про этот булыжник и думать забыл», — пояснил Птицын, вернувшись в парную, испугался, что где-нибудь потерял. «Так-то да, согласен, не хочется сейчас никуда идти, но ты же сам еще утром говорил, что нам торопиться надо, гематогена этого искать. После того, как он нас похоронил в канализации, я и сам хочу побыстрее с ним разобраться. Сволочь какая, и ведь тоже, следил как-то, знал, что мы там будет. Ты вот заметил, чтобы за нами следили, не видел, князь, и согласен, что с кровососом необходимо разобраться как можно быстрее. Но наши подземные приключения вымотали даже меня, что уж говорить об остальных. Посмотри, Алексей прямо здесь заснул, в парной. Надо бы его вывести, кстати, а то как бы не угорел». Леха в самом деле в разговоре не участвовал, и даже посапывать начал, растянувшись на полке. Желающих поспорить не нашлось. «Князь Валерий, я хотел уточнить», — подал голос Глеб. «Вы тогда так и не ответили, могу ли я пока остаться с вами? Мне все-таки хотелось бы еще раз побывать в верхнем мире, уже по-настоящему, и, кроме того, не хотелось бы оставлять вас одного в трудной ситуации. Если я правильно понимаю, старые вампиры бывают довольно опасны, вам не помешает помощь хорошего бойца. Понимаю, я был не слишком полезен в подземельях, а до того и вовсе вас подвел. У вас могло сложиться впечатление, что я не слишком умелый боец, но, вот уж нет», — перебил Птицын. «Я как раз хотел тебя поблагодарить, что ты там никого не поубивал. Полицейские и мчсники свою работу выполняли, было бы очень плохо, если б ты им навредил. Я тоже так подумал. Сначала зверь взял верх, но он тоже не был агрессивен, только хотел убежать, а потом я уже смог на него немного влиять. Все-таки верхний мир – очень страшное место, но в то же время безумно интересное. Не хотелось бы из-за собственных неудач вначале лишаться возможности его подробнее изучить. Я в целом не против», – пожал плечами Валерка, «но опасаюсь, что если там с тобой что-то случится, то твой отец будет недоволен, и у нас с ним испортится отношение. Клан у меня маленький пока, все нас ненавидят, будет очень паршиво, если и Берендей на нас зуб заимеют. А случится, как ты понимаешь, может всякой. Та сторона только кажется безопасной, а тут еще вампир. Князь, если бы я не знал доподлинно, что ты не собираешься меня оскорбить, обиделся бы. возмутился Глеб. «Мой отец никогда не стал бы менять свое отношение к человеку из-за случившегося в бою. Если, конечно, не было прямого предательства», — поправился Глеб. «К тому же я непременно опишу ему ситуацию и, уверен, после того, как придумает наказание за самовольство, он скажет то же самое. Раз уж я оказался связан с этой историей, должен непременно участвовать в ее разрешении». Валерка только руки поднял, против таких аргументов у него возражений не нашлось. К тому же Глеб Игоревич ему понравился, спокойный, рассудительный. В предстоящей драке Аптицын уже почти не сомневался, что предстоит именно драка, помощь медведя, оборотня может оказаться очень полезной. Довольные и расслабленные, отправились в жилую часть резиденции и обнаружили Алису, азартно гоняющуюся за каким-то зверьком. Причем, судя по злому, азартному огоньку в глазах лисицы, это не игра была, а настоящая охота. Валерка присмотрелся повнимательнее, прислушался к недовольному гуканью, да ведь это хорек. Хорьки всегда казались Птицыну очень милыми. Маленькие, шустрые, пушистые, с умными умильными глазками. «Это чего это?» – озадаченно спросил парень, отскочив в сторону с пути метнувшегося под ноги хорька и проследив, как рыжая двухвостая лисица несется следом. Алиса гоняется за хорьком, вездесущий третьяк ловко увернулся от Птицына, только недавно вышла из комнаты, увидела и сразу бросилась ловить. Видно, охотничий инстинкт взыграл. Лисица тем временем загнала таки ловкую шерстяную сосиску в угол и теперь медленно приближалась, с недобрыми намерениями, очевидно. Смотреть на убийство невинной животины Валерка не собирался. Нет, все понятно, Алисе необходимо охотиться, и вообще, это естественный процесс. Птицын, сильно не одобрявший охоту ради развлечения, с пониманием относился к потребностям лисицы-оборотня. Однако не хорька же, Алиса. Стой, оставь ты животину в покое. Ну, Алиса. Лисица оглянулась, сверкнула раздраженно на Птицына желтыми глазами и убежала. Вернулась через минуту в человеческой форме и одетая. Хорька к тому времени уже не было, как только путь к бегству оказался открыт, он юркнул куда-то под шкаф, прошуршал где-то под полом, и все затихло. «Валера, я его почти поймала. И зачем он тебе сдался?» – удивился Валерка. «Я же знаю, ты только недавно охотилась. И не жалко тебе животину? Я ж видел, как ты в зоопарке точно такого же гладила. Совсем не жалко!» – запальчиво воскликнула девушка. «Это какой-то странный хорек. Он ведет себя неестественно. С ним что-то не так? Может, тоже оборотень?» – насторожился Птицын. «Откуда он вообще здесь взялся? Оборотней хорьков не бывает», — покачал головой третьяк. «А откуда взялся, не знаю. Появился пару дней назад, на глаза показывается редко, но иногда все-таки вылазит, еду ворует. Нам-то не жалко, все равно много не съест». Андрей Иванович пытался его изловить, приручить чтобы, или, наоборот, в лес отвести, в естественную среду, да не преуспел. «Слишком ловкий звереныш, а еще пахнет сильно, когда пугается. Ну и хрен с ним. Алис, вот я правда не понимаю, чего ты на него так ополчилась? Ну, приблудилась какая-то зверюшка. Весна начнется, уйдет, у них скоро как раз брачный период начинается. И да, я как раз тебя искал. Там баня освободилась, жаркая, хорошая. Если хочешь». Девчонка фыркнула недовольно, но в баню отправилась, не смогла побороть искушение. Впрочем, по возвращении настроение у девушки исправилось, и она больше не дулась, так что остаток вечера провели в теплой, семейной атмосфере. Правда, долго не засиживались, только пересказали свои приключения соклановцам, да разбрелись по комнатам. Спать, а проснулся Валерка от боли в шее и от того, что вокруг все мокрое. Вскинулся, ничего не понял, хотел перевернуться на другой бок, обнаружил, что простыни подушка мокрые, хоть выжимай. То ли вспотел так сильно, то ли и того хуже. Потом вдруг ощутил, что очень сильно болит шея. Попытался прикоснуться, наткнулся на что-то липкое и волосатое. Дернулся, отмахнулся, отчего шею опять рвануло болью. Запаниковал, свалился с кровати, с грохотом перевернул прикроватную тумбочку. Завозился, пытаясь встать, и с ужасом понял, что не может, сил не хватает. В этот момент зажегся свет, кто-то истошно завизжал, грудь царапнула, послышался дробный топот, а потом Птицын, наконец, потерял сознание. «С ним все будет хорошо», — донесся до затухающего сознания знакомый голос. «Просто большая потеря крови. Я, конечно, удивлен, что князь дожил до моего появления, из него вылилось по меньшей мере 3 литра крови, но сейчас опасность миновала. Когда, говорите, появился этот хорек? Опять хорек, вяло подумал Валерка, что они все привязались к этому хорьку. Миленькое животное, люблю звериков. Первый раз его увидели 2 дня назад, разумных почти не боялся, но в руки не давался, вел себя довольно нагло, Третьяк рапортовал четко, как на докладе. Мы его как опасность не восприняли, да и не мог он нанести вреда нам. У нас кровь гуще, чем у людей. А Алиса сразу попыталась его поймать, да князь не дал. Да, я ведь говорила, что с ним что-то не так. Нормальные хорьки так себя не ведут. Он мог прийти один раз, чтобы стащить что-нибудь. Мог даже начать ходить сюда регулярно. Но жить там, где находится много чужаков, ни за что. Хорьки ведь не дураки. И вообще, он слишком странно себя вел. Не могу описать, в чем именно, но сразу заметно, что он необычный. Это я виновата. Надо было сразу его ловить и не слушать князя. Он слишком добрый, всех жалеет. А теперь эта тварь его чуть не убила и сбежала. Полагаю, она больше не вернется, ответил голос. Врач, который меня пользовал единорожьим безуем, вспомнил Валерка. Это действительно не дикий зверь. Скорее всего, дрессированный. Или даже фамильяр, в чем я сомневаюсь. Для фамильяра все-таки слишком неизобретательный. Подождите-ка, дошло до Валерки, это что, получается, мне хорек перегрыз горло. От возмущения проводник даже проснулся окончательно, вскинулся, попытался встать, не получилось, накатила дикая слабость. Лежите, князь, вам еще рано вставать, строго проговорил лекарь, еще, не дай бог, швы разойдутся. Хотя должен заметить, на вас все поразительно быстро заживает, уже сейчас рана выглядит так, будто была нанесена 3 дня назад. А ведь этот паршивец вам всю сонную артерию разворотил. Как это он? Хотел спросить Валерка, но вырвалось только шипение. Говорить вам пока тоже не стоит, князь, лучше и не пытайтесь, укоризненно попенял мужчина. Так вот, на чем я остановился, доктор повернулся к Алисе, которая уже хлопотала возле Валерки, подложила подушку, пыталась уложить поудобнее, по голове гладила. У меня есть четкая уверенность, что зверушка дрессированная. Дикий хорек точно не стал бы пробираться к вам в комнату с целью убийства. А это значит, что у вас, князь, завелся опасный враг. У вас, кстати, не пропадало никаких личных вещей в последнее время? Одежда там какая-нибудь? Птицын осторожно пожал плечами. Мало ли, куда могла деться его одежда? Она на нем портится слишком часто, отчего ее постоянно приходится менять. Об этом и сказала доктору Алиса. Ну вот, вы меня разочаровываете. Ладно, князь, он не уроженец наших мест, ему простительно, но вы-то должны знать, что любые личные вещи должны сжигаться. Это ведь князь, у него много врагов. Настоятельно рекомендую впредь следить за этим и своевременно уничтожать старую одежду и прочие предметы, которые могут сохранять ауру или запах князя, особенно, если на них попала кровь. Ну и добавлю дополнительно, что также следует сжигать волосы и ногти. Малификов у нас днем с огнем не сыщешь, но я и дрессировщиков животных давно не видел. Нетипичный почерк, должен отметить. У нас-то все больше по старинке работают, без выдумки. Топором из-за угла, пулей с крыши, а то и бомбу в карету подложить. Вы думаете, кто-то нанял убийцу? А вы еще сомневаетесь? Удивился лекарь. Лично у меня в этом никаких сомнений. Глава 19. Герои идут на стрелку. Странно это, знать, что за тобой кто-то охотится. Пока нападения были только в верхнем мире, Валерка к ним так серьезно не относился. Ну, буквально до последнего, после которого их завалили в подземелье. После него он ужасно разозлился. А теперь парню стало страшно. Может, от того, что понял, бежать некуда. Ни на той, ни на этой стороне покоя нет. Еще не паника, но мысли мечутся в голове с бешеной скоростью, и никак не получается сосредоточиться на одной. Связаны ли эти покушения? Если да, то гематоген никак не мог быть инициатором. Или мог? Вдруг у него есть доступ на темную сторону в обход проводника? Это ему, Валерке, все говорят, что он один такой уникальный, кто может ходить туда-сюда, а как оно на самом деле? С другой стороны, если нападения на разных сторонах не связаны, то кто заказчик последнего? И кто исполнитель? В башке возникла дурацкая картинка, как человек в маске передает курящему самокрутку хорьку в жилетке стопку золотых. Где-то подобное он уже видел. Кажется, в мультике про Чипа и Дейла. Блин, чувак, соберись, ты сходишь с ума, одернул себя Птицын. Раскиснешь, точно прикончит. Завозился, пытаясь лечь поудобнее. Очень раздражало, что не получается говорить. Столько вопросов. Еще и доктор засобирался уходить. Валерка опасался, что после ухода врача даже послушать ничего не получится. Однако, как только доктор ушел, комната начала заполняться. Собрались все. Даже Глеб Игоревич оказался здесь. Блин, и не спросишь, почему он с доктором не уехал, подосадовал Птицын. Кстати, камень еще возвращать. Может, надо было обойтись без торжественного визита в связи с чрезвычайными обстоятельствами? Господа, нам нужно как-то выяснить, кто охотится за князем, кто заказчик, и связаны ли нападения на темной стороне с нападениями в верхнем мире, без предисловий и проволочек начал Демьян. Это война. Кто-то объявил нашему клану войну. Не совсем понятно только, один это враг, или несколько между собой не связанных. Можно я скажу? Поднял руку Третьяк и, дождавшись кивка от старшего упыря, продолжил. Мои ребята видели человека. Он не приближался к зданию клана, но явно высматривал что-то у нас. Как только заметил, что мы за ним наблюдаем, ушел. Так повторялось дважды. Мы попытались за ним проследить, но потеряли. Ребята подумали, это случайность, но он и во второй раз тоже скрылся незаметно от нас. Больше он на глаза не попался. Сейчас парни и девчонки пытаются высмотреть его на рынке, если появится, но не факт, что не пропустит. Он не подходил близко, ветер дул в его сторону, а лицо было скрыто какой-то дурацкой шляпой. Я не уверен, что мы его узнаем. Я думаю, этот человек может быть связан с покушением на князя. И еще, слухи о том, что какой-то иностранец интересуется проводником, подтвердились. Говорили, что этого иностранца видели на территории русалок, и даже упырей. Я попросил ребят Андрея Ивановича расспрашивать прохожих, мы-то только слушать можем, кто с детьми разговаривать станет. И он подтвердил, что в том числе иностранец интересовался и князем. Вроде как просто любопытство проявлял, дескать, какая диковинка. Было такое, кивнул Андрей Иванович, не далее как вчера один волкодлак заходил в лавку, поинтересоваться. У них с русалками отношения неплохие, но против нас волки ничего не имеют, потому как живут на отшибе, за Волгой. Сашка с ним поболтал хорошо, скидку сделал, и тот тоже подтвердил, что появился в городе какой-то мистер Элвинарчер, вроде как по торговым делам, но не точно, потому что ничего он пока что не купил, только приценивается. Зато о новостях наших расспрашивает так, будто жить здесь собрался. К слову, у нас иностранные купцы только во время ярмарки обычно появляются. Сейчас на реках навигации нет, жизнь, считай, замерла. Откуда он здесь взялся, непонятно. Точнее, понятно, что на поезде приехал, а вот что ему здесь на самом деле нужно, неизвестно. Надо его найти, задумчиво пробормотал Демьян. А еще надо бы усилить безопасность резиденции и охрану князя, конечно же. Нам остро не хватает людей. Да уж одними ребятами Третьяка не обойдешься, вздохнул Андрей Иванович. Тем более, если убийца уже обратил на них внимание. Это хорошо, пока на них смотрит только как на играющих детишек. Однако дураков тут мало, как в детективных романах упорно игнорировать их никто не станет. Если не надо, нас никто не увидит. Запальчиво воскликнул упыреныш. Да это понятно, махнул рукой Демьян. Андрей прав, у нас слишком мало народа, чтобы охватить сразу все. Особенно дело осложняется тем, что подавляющая часть членов клана плохо знает темную сторону, ну и наша изолированность от остальных. Упырь встал, задумчиво прошелся из стороны в сторону. Вот что, оставляем все, как есть. Нужно разбираться с проблемами по мере возникновения. Я считаю, что нам сейчас удобнее работать из верхнего города и малой группой. Сначала гематоген, потом все остальное. Князю нужна тихая гавань, место, в котором ему будет безопасно. Сейчас выходит так, что ему ни в верхнем мире, ни на темной стороне не безопасно. Мы могли бы здесь оборону укрепить, предложил Андрей Иванович. Хотя бы поставить сигналки на самых вероятных направлениях. Да, черт побери, хоть капканы. Если кто пожелает напасть, столкнется с трудностями уже на подходах. И потом, на территории, которую контролирует большой брат, никто враждебный не будет чувствовать себя свободно. От обороны войны не выигрывают, ответил Демьян. Вы делайте, это в любом случае полезно. Башня может следить только за ближайшими окрестностями. Ставьте сигналки, капканы, что хотите, особенно обратите внимание на склоны, там может засесть снайпер с хорошей винтовкой и почти безнаказанно обстреливать тех, кто находится на территории резиденции. Хотя я не думаю, что кто-то станет устраивать налет. Тот, кто пытается выцелить князя, достаточно изобретателен, чтобы не действовать грубой силой. Но обезопаситься все равно нужно. В идеале, нужно сделать так, чтобы никто не мог подобраться незамеченным на расстояние километра. Тут разве есть такие дальнобойные винтовки? Удивился Андрей Иванович. Насколько я в курсе последних новинок, штуцер Дед Увинина прицельно бьет на 1000 метров, пожал плечами Демьян. Однако ты забываешь, Андрей, что у супостатов может быть и оружие из верхнего мира. Это большая редкость, но я считаю, нужно еще раз добыть и повесить в жилых комнатах, особенно в комнате князя, тяжелые шторы. Просто на всякий случай. Впрочем, повторюсь, это все оборона. Я предлагаю сначала решить проблему с вампиром, обеспечить безопасный тыл, и уже потом вступать в войну здесь. Валерка изо всех сил начал сигнализировать, что ему тоже есть, что сказать. Когда на него обратили внимание, не растерялся, а начал показывать, что тычет что-то на смартфоне. Алиса сбегала за телефоном. «А если это и здесь гематоген?» – напечатал парень. «Очень сомнительно», – покачал головой Демьян. «Слишком разный почерк. Для статистики, конечно, мало, но, согласись, князь, тот, кто попытался тебя убить здесь, на темной стороне, имел гораздо больше шансов на успех. Тебя спасло только», – упырь стрельнул глазами в сторону Глеба и закончил не совсем так, как собирался, «спасла только твоя живучесть и везение. Тот хорь вскрыл тебя, как свинью, уж прости за сравнение. Ладно, предлагаю дождаться, когда ты чуть-чуть окрепнешь, и будем возвращаться на ту сторону. Так что спи, не трать силы. Хрен я теперь засну», — написал Валерка. «Вдруг эта мохнатая скотина опять припрется. Ничего, Алиса покараулит, а потом я». Валерка начал возражать, но его сообщений даже читать не стали. И всем остальным Демьян сказал, что князь бредит от переутомления. «Ты, княже, уж совсем-то дурака из себя не строй», — укоризненно добавил упырь. «Напрягать он друзей не хочет. Если тебя тут убьют, мы все тоже долго не проживем, сам, наверное, догадываешься. Так что покараулим. Хотя я не верю, что убийца попытается во второй раз. Он явно не идиот. Пришлось соглашаться». Правда, уже утром кто-то из подчиненных Третьяка сбегал до библиотеки и сообщил Баюну, что князь, дескать, изволит опасаться злых грызунов. Намекнул, в общем, что помощь кота никак не помешала бы. Баюн потом долго удивлялся, почему хорька обозвали грызуном. Валерка все это его недоумение выслушивал после, а пока просто радовался встрече, давненько не видел приятеля. Баюн ничуть не смущался фактом, что собеседник не может отвечать, поболтать он и сам мог. «А я чую, какое-то вокруг тебя шевеление, твое благородие. Ну, думаю, мало ли, чего шевеляться. А оно вон как, убивать тебя собрались. А что, как по мне, вполне хороший план. Чем вести полноценную войну, гораздо чище и быстрее угробить причину этой войны. Как ты думаешь, сколько за твою голову заплатили?» «Понятия не имею», — подумал Птицын. «Вот и мне интересно. Пожалуй, поселюсь пока у вас. Люблю хорошую охоту. Так что давай, быстрее в себя приходи, завершай свои дела наверху, и будем ловить супостата. Эх, интересная у тебя жизнь. С большим удовольствием сходил бы на вампира. Жаль, не могу. Не хочу лишиться места в библиотеке. Впрочем, полагаю, ты и сам там справишься». Валерка только кивнул. Он уже мог потихоньку передвигаться, так что обошлось даже без кошмара всех болеющих, больничной утки. В общем-то, и говорить уже мог, но пока это было больно, так что обходился невербальными жестами. «Ничего, Валера, Алиса, успокоенная появлением Баюна, отоспалась днем, а вечером снова пришла дежурить у кровати больного. Теперь она нежно гладила князя по слипшимся от пота волосам. Валерке было одновременно приятно и стыдно, помыться бы не помешало. Завтра силы вернутся, и мы с тобой этого мерзкого вампира убьем, а потом вернемся сюда, и здесь тоже всех врагов убьем. Пусть только попробуют еще убийц нанимать, бесчестные твари. Как же я напугалась. Захожу, а ты весь в крови. И постель вся в крови, целая лужа. А ты бледный, как вампир, и сразу упал. Если б не нужно было срочно тебя лечить, я бы эту мерзость поймала обязательно. Голову бы ему оторвала. Вот такая вот нежная барышня, думал Птицын, мле от нежных прикосновений. И тех убьем, и этих, а этому еще и голову оторвем. Алисина кровожадность совсем не вызывала возмущения, Валерка и сам был бы не прочь поотрывать головы всем врагам. С этой мыслью и заснул, а проснувшись, с удовольствием обнаружил, во-первых, спящую рядом Алису, доверчиво приобнявшую его за плечо, а во-вторых, почувствовал бодрость, каковой не было накануне. Попробовал подвигать головой, и здесь ничего не болит, чем не причина для радости. Уже когда группа охотников на вампиров вновь перебралась в верхний мир, Валерке пришел в голову вопрос, который, вообще-то, должен был прийти намного раньше, а именно, где они собираются вампира искать. Он ведь визитки не оставил, адреса своего тоже не называл. Где живет, можно гадать сколько угодно. «Попробуем его сами позвать», — ответил Демьян. «Тем же способом, что и низших тогда, помнишь? Ты ведь говорил, что высшего вампира так не поймать», — удивился Валерка. «Бороться с зовом он сможет, и даже довольно легко его игнорировать», — согласился Демьян. «Но, если это будет повторяться раз за разом, все равно не выдержит. Представь, что у тебя под окнами ночью кто-то играет волшебную музыку, или поет дивным голосом. В первую ночь ты будешь восхищаться, на вторую, немного недоволен, а на третью пойдешь бить физиономию певцу, потому что у тебя и другие дела есть, и ночью ты хочешь спать, а не наслаждаться концертами. Да уж, сколько у нас таких вызовов было», — скривился Леха. «Как лето начинается, так и все. Считай, можно было бы только по им и ездить, и все равно. А потом таким музыкантам, бывает, и прилетало. Столько потом проблем было. В этот раз к делу решили приступить сразу же. Необходимые ингредиенты для привады нашлись в закромах у Демьяна, так что ближе к вечеру Валерка перевел компанию на темную сторону, и теперь они целеустремленно шли по Коновинскому мосту. Место для общения с гематогеном решили не менять, а направились на уже знакомый пустырь за пивзаводом. Демьян предлагал пройти напрямик, по льду, но Валерка не решился. «Не хочу, чтобы кто-нибудь провалился», — объяснил парень. «Вон как тепло, того гляди река вскрываться начнет. А вон те господа считают, что ничего страшного», — показал Глеб Игоревич на рыбаков, расположившихся на льду. «Да, княжич Берендеев добился своего. Пока Валерка выздоравливал, он все-таки сходил домой, где мужественно принял наказание за самоуправство. Заодно передал осколок алатырь камня батюшке, вместе с извинениями от Валерки за то, что не смог это сделать лично. Птицын немного сомневался, что так делать уместно, но Глеб Игоревич только рукой махнул, и потом, после возвращения успокоил. «Мой батюшка, конечно, бывает, порой, излишне суров, но он ведь понимает, что обстоятельства бывают разные, но он непременно ждет всех на обед, как только появится свободное время. Мою версию событий он уже выслушал, а теперь желает непременно услышать вашу. Давно ожидаемая экзекуция, похоже, оказалась не такой страшной, так что Глеб теперь пребывал в благостном настроении и вовсю глазел по сторонам, впитывая пейзажи верхнего мира. Эти придурки вообще ничего не боятся», тут же включился в животрепещущую тему Леха. «У меня друг в МЧС каждую весну на стенку от злобы лезет. Мамонтята хреновы». Пришлось пояснять для Глеба, Демьяна и Алисы, сначала почему мамонтята, а потом еще что такое МЧС и от чего они так злятся. «Короче, я считаю, что их вообще не надо спасать», — подытожил Леха. «Эти уроды знают, если что, спасут, поэтому и лезут до последнего, готовы жизнью рисковать за какого-нибудь ерша солитерного». «Ну, не скажи, Алексей», — задумчиво пробормотал Демьян. «У нас-то рыбачить куда как опаснее, а все равно находятся желающие. У русалок каждый год во время ледохода праздник. Тут тебе и пополнение рядов, если люди тонут, и корм рыбам, и прислуга бесплатная, а то и выкуп большой, если клановый попадется, и ведь попадаются. Рыбачили, рыбачат, и будут рыбачить, и даже страх смерти их не остановит. Это, мне кажется, особая порода людей, со своей философией. Им жизнь в принципе не так дорога, как прочим. Вот был у нас случай, когда аж целый князь одного из волколачьих поселений так русалкам попался, так эти шутницы с него хвост потребовали. Представляете, жаль, полностью историю рассказать не успею. Там и твоя, Алиса, соплеменница отметилась. Действительно, за интересным разговором компания успела не только перейти через Оку, но и прошла по набережной до самого пивзавода. Валерка поймал себя на мысли, что совсем не переживает перед предстоящим сражением, как будто даже безалаберно относится к серьезному и потенциально смертельному бою. Может, от того, что никто по-настоящему не рассчитывает, что вампир явится именно сегодня. Еще и метафора, к который так красочно описал Демьян предстоящее действо, как-то не помогало настроиться на серьезный лад. Тем удивительнее было, когда почти сразу после разбрызгивания привады, Валерка еще даже заскучать не успел, на краю освещенного пространства вдруг появилась смутная фигура. «Ай-яй-яй, и кто это тут балуется?» Голос звучал да нельзя саркастично. «А оделись-то как? Подготовились. Сколько серебра?» «Так-так, низших у нас в последнее время не появлялось, моими стараниями. Про высших и говорить нечего. У меня возникает подозрение, что кто-то молодой и очень глупый решил нарушить нейтралитет». «Ну да, нейтралитет», — кивнул Валерка. «Не ты ли первым его нарушил? Или, скажешь, что это не твои пешки пытались меня сначала взорвать возле дома, потом подстрелить в зоопарке, а под конец еще и завалить в Ковалихинской речке?» «Ага, зоопарк», — пробормотал гематоген будто бы про себя. «Я-то гадал, что за бредовая история. Теперь ясно. Знаете, господа, мне всегда было плевать на мнение пищи. Я уже упоминал, что считаю вас низшей ступенью эволюции. Обижаться на вас было бы странно. Это все равно, что для вас обижаться на обезьян, за то, что они бросают в тебя какашками. Однако это очень сильно злит. Вот и меня злит, что вы посмели считать, что я настолько туп, чтобы устраивать неудачные покушения. Удивительно трудно сдержаться и не напасть, право слово. Скажи, юный идиот, неужели ты думал, что я забыл, кто тебя защищает? Упырь-оборотень, неужели ты думал, что я не постараюсь сначала убрать твоих телохранителей? Ну, в той чисто гипотетической ситуации, если вдруг захочу тебя убить, надо отметить, я был очень доволен исходом прошлой встречи. Ты действительно меня не раздражал. Никто не пытался меня найти, никто не пытался лезть ко мне с каким-нибудь идиотизмом. Моя жизнь продолжалась почти так, как прежде, до того, как местное гнездо не наткнулось на новоявленного проводника. И вдруг такая досада, ни с того ни с сего, прямо посреди ночи я чувствую зов крови. Являюсь проверить, кто это меня беспокоит, и что же вижу. Я вижу юного идиота, который обвиняет меня в том, о чем я и не думал. Меня сейчас точит почти непреодолимое желание покончить с этим здесь и сейчас, а кто еще мог хотеть меня прикончить? Я уверен, что на этой стороне я пока больше никого не интересую. Птицын возражал, но сам понимал, насколько жалко звучат эти возражения. Главное, сам поначалу сомневался. И сейчас, когда вампир все это сказал, сомнение выглядит еще более убедительно. Я понятия не имею, кто еще хотел тебя прикончить. У меня сейчас такое желание появилось. Думаю, есть и другие, кто был бы рад, если ты помрешь. И да, глупая пища, ты испытываешь мое терпение. Назови хоть одну причину, по которой я не должен с тобой покончить. Следи за словами, паразит, сказал Валерка. Хочешь драться, давай. Мне же лучше, если будут еще покушения, по крайней мере, буду точно знать, что это не ты. Вампир вдруг исчез на секунду и появился прямо перед проводником. Может, напугать хотел, а может, уже и напасть. Только Валерка успел среагировать и машинально двинул ему в рожу. Удар вышел не идеальный, из неудобного положения, вскользь, но вампир отскочил, зашипел от боли, а в следующую секунду ему пришлось уклоняться одновременно от Демьяна и Глеба, бросившихся на противника. Валерка, наоборот, отступил назад. Никто еще не забыл, как в прошлый раз гематоген взял Леху в заложники. Сейчас на полицейском накручено столько серебра, что Алиса с Глебом даже подойти близко боялись, но Птицын все равно не хотел рисковать. Боя гематоген не принял, отскочил от Демьяна, прошмыгнул мимо вставшего на задние лапы медведя. Попытался подойти к Алисе, но тут уже Леха среагировал. Револьвер дважды звонко кашлянул. Попасть не попал, но отогнал.